Глава вторая. Александра. На самом деле я, конечно, лукавила, когда говорила сестре, что никому она не нужна. В отличие от меня, вокруг Веленки всегда крутилось множество ухажеров в надежде получить хотя бы капельку ее внимания. Хрупкая нежная блондинка с огромными оленьими глазами на личике в виде сердечка. У мужчин она всегда вызывала желание заботиться о ней, оберегать и поддерживать. А я... И вовсе я даже не толстая, всего лишь слегка упитанная. Ну, подумаешь, лишние килограммы, всего-то пара-тройка десятков. Мы вообще с Веленкой были друг на друга совсем не похожи. Говорят, я больше взяла от своей матери. Длинные черные гладкие волосы совсем не походили на волнистые, пушистые и светлые локоны сестры. Глаза... Ну, может быть, они и были не меньше Веленкиных. Но, честно говоря, разглядеть их за моими пухлыми щечками было непросто. Изящные пальцы сестрицы даже близко не походили на мои сардельки. Вообще странно. Я видела мамины портреты, и она совсем не была толстой или хотя бы даже слегка упитанной, в отличие от меня. Хотя многие черты лица действительно напоминали мои. Мама умерла почти сразу после моего рождения. Папа честно выждал положенный срок траура и, недолго думая, женился на моей мачехе Кристине, объясняя это тем, что его дочери необходима мать. Можно подумать, без такой матери он бы не справился, учитывая то количество нянек, кормилиц и гувернанток, которые прыгали вокруг меня все мое детство. Через год после свадьбы Кристина родила Веленку. Нет, Кристина меня не обижала и ни в чем не обделяла. Мы с ней держали вооруженный нейтралитет. Она не совалась в мое воспитание, я не мешала ей наслаждаться семейной жизнью с моим отцом, но обе были всегда начеку, тщательно оберегая границы своего пространства на случай внезапного нападения противника. По большому счету, и отцу, и мачехе было на меня плевать, чем я и беззастенчиво пользовалась, игнорируя большую часть занятий и не особо обременяя себя какими-либо обязанностями. Совсем не ходить на занятия с нанятыми для нас с Веленой учителями я не рисковала. Папенька, хоть и относился чаще всего безразлично ко всему, что я делала, под гнетом бесконечных жалоб учителей мог и разозлиться, а в гневе он был страшен. Я же отчетливо ощущала границы дозволенного и переходить их не рисковала. С него станется сослать меня в какой-нибудь пансион, а там уже меня ждал бы конец свободе, любовным романом под подушкой и вкусным булочкам от нашей добросердечной кухарки. А вот Веленке спуску не давали. Мачеха жестко контролировала ее успехи в учебе, требовала тщательно следовать этикету, ограничивать себя в сладком и жирном и вести себя достойно леди. Она аргументировала это тем, что в дальнейшем сестре придется крутиться в высшем обществе, управлять хозяйством в доме мужа и прочее-прочее. В общем, упасть в грязь лицом она не могла. В каком же виде находится мое прекрасное румяное личико, ее совершенно не волновало. Так что, хоть и учились мы с Веленкой вместе и у одних учителей, знала и умела она гораздо больше, чем я, несмотря на то, что была на пару лет меня младше. Такой подход ее невероятно злил, поскольку она считала, что к ней слишком сильно придираются. Да и о каком будущем могла думать 15-летняя девчонка? Ну, разве что о любви мечтать, а не о том, чтобы уметь читать расходные книги и проверять работу управляющего или слуг. Поэтому мы с сестрой друг друга недолюбливали, постоянно конфликтовали, строили мелкие козни и устраивали всяческие подставы. Опять же, не переходя границ разумного, чтобы не разозлить папеньку. Иногда я обижалась на своих родных так, что даже объявляла голодовку. Назло папеньке, мачехе и всем окружающим. Вот пообедаю и объявляю голодовку. К ужину так и быть, прощаю эту противную сестрицу, ибо сердце у меня доброе, а желудок голодный. Ой, ну, то есть, куда мне деться от своей широкой души, готовой простить любую стерву? Собственно, потому и тело такое большое, мою широкую душу вмещать должно. В целом, жить в отцовском особняке мне было вполне комфортно. Папе проще было уступить моим капризам, чем строжиться и воспитывать меня. Все мои няньки и гувернантки также не пытались заставлять меня делать то, что мне не нравится. Ведь я, в конце концов, дочь графа Домбровского, и моей основной задачей в этой жизни будет выгодно выйти замуж и рожать наследников моему родовитому мужу. Ну и, как показал опыт, мое положение и титул автоматически делали из меня красавицу, существенно повышая мой рейтинг невесты. Род у нас был древний, аристократический, хоть и далекий от самых привилегированных, причем далекий как в смысле расстояния, от нас до столицы неделю в карете трястись надо, так и в смысле расположения к нам правящей семьи. Наше поместье графа Домбровского находилось на окраине, очень далеко от столицы. Постепенно развитие транспорта, вроде поездов, несколько сокращало путь из одного конца княжества в другое, но до нашей глуши железная дорога пока не добралась. Перемещаться приходится по старинке, в карете. Впрочем, относительно недалеко от нас находилось море, и можно было также сократить часть дороги, отправившись по морю, например, на корабле. Так что родственные связи у нас нередко были ограничены за счет далеких расстояний. Сложно поддерживать эти самые связи, когда для того, чтобы пообщаться с роднёй, необходимо несколько дней трястись по ухабам в карете, либо, не намного меньше, мучиться от морской болезни на борту корабля. Ну и, исходя из всего этого, ничего удивительного нет в том, что с маминой роднёй я знакома не была. Вроде был где-то далеко какой-то двоюродный дядька, но мы никогда не виделись. По слухам, мамин род вроде бы даже обладал зачатками какой-то магии. Прабабка была то ли ясновидящей, то ли предсказательницей, но ни маме, ни мне ничего из этого не передалось, а про остальных родственников я не в курсе. Папенькин род магией не обладал вообще. Тем не менее, в наших краях мы все же пользовались определенным авторитетом, что называется, на безрыбье и рак рыба. Но то соседи, такие же забытые богом рода, пусть даже и аристократические. Поэтому было весьма удивительно, что едва мне исполнилось 17 лет, и я вошла в брачный возраст, к папеньке посватался не сосед барон, а сам единственный сын князя Всеволода Вяземского, княжич Инвар. Семейство Вяземских было в каком-то не очень дальнем родстве с императорским семейством и обладало всем, что положено столь обласканной императорским дворцом родовой ветви. Положением, связями, состоянием и даже магией. Инвар Вяземский был завидным женихом, и поэтому я, будучи хоть и наивной, но не совсем идиоткой, весьма сомневаюсь в том, что княжич стал жертвой моей несравненной красоты, делая моему отцу предложение, от которого было сложно отказаться, хотя бы потому, что до момента сватовства мы и не виделись ни разу. В тот день прибежала ко мне запыхавшаяся от быстрого бега служанка и выдохнула, что папенька срочно требует меня к себе в кабинет, добавив при этом, чтобы я оделась поприличнее, ибо сейчас у отца какие-то очень важные гости. Меня не особо вдохновила необходимость отрываться от своих важных дел и мчаться на аудиенцию к отцу. А дела были очень важные. Я как раз дочитывала очередной любовный роман Мари Марсо, закусывая его обалденно вкусными шоколадными конфетами, выписанными папенькой из самой столицы, и в этот момент как раз вот-вот главная героиня должна была поцеловаться с крутым мачо, красавцем-принцем. Но, судя по лицу служанки, дело было серьезное, и промедления мне не простят. Пришлось, тяжко вздохнув, идти выбирать платье поприличнее, и терпеливо ждать, пока моя личная служанка Глафира с горничной в четыре руки переоденут меня в это розовое суфле с рюшечками и соорудят из моих непослушных волос высокую прическу. Ну да, я в этом платье напоминала себе, да и окружающим, этакую пироженку, украшенную блестками и стразами. Но зато в нем меня невозможно было не заметить. Да я вообще была вся такая замечательная, ибо не заметить меня даже в толпе было очень сложно. Не особо торопясь, я постучалась в кабинет к папеньке и, получив разрешение, вошла. Помимо графа, в кабинете было еще двое. Невысокий седой мужчина в черном камзоле смотрелся весьма скромно на фоне стоящего рядом с ним молодого парня. На вид седому было лет 50, но, судя по значку магического сообщества на груди, Это был маг, а маги живут долго, так что вполне возможно, что ему и все 150. Что касается молодого, то, судя по виду, он был не намного старше меня, может быть, лет на 5. В нем уже не было юношеской мягкости, но и особо зрелым его нельзя было назвать. Высокий, широкоплечий и подтянутый, он радостно улыбался обаятельнейшей улыбкой, пока не увидел меня. Его улыбка сразу как-то потухла, а в глазах промелькнуло что-то вроде паники. Впрочем, мне, наверное, все это показалось, потому что почти сразу его лицо стало невозмутимым, а улыбка вернулась, но уже какая-то вежливая, официальная. Так улыбаются аристократы на приеме своим недругам. Я сделала реверанс, впрочем, не особо глубокий и, возможно, слегка корявый. Ненавижу уроки этикета с этими их реверансами и книксинами. А папа представил меня гостям, а их мне. Седой оказался графом Владимиром Пинским, а вот молодой – тем самым знаменитым княжичем Инваром Всеволодовичем Вяземским, о котором мне Веленка все уши прожужжала. Нет, она его тоже не видела ни разу, но ей рассказывали ее подруги, которым рассказали их подруги, которые присутствовали на последнем балу у Вяземских в их столичном доме. И если верить этим самым подругам подруг, княжич был образцом красоты, силы, мужества и благородства и прочее-прочее, так что от сладости скулы сводило, хоть я и люблю сладенькое. Но не сладеньких мужчин же. В книжках вон главные герои все мужественные, крепкие и ни капельки даже не слащавые. Да и, честно говоря, мне во все эти сказки очарованных девочек слабо верилось, так как могла себе представить, насколько обросли подробностями эти слухи по мере продвижения их из уст в уста. Как в игре про магический переговорник. Эти переговорники уже появлялись у особо обеспеченных людей, но работали пока не очень хорошо, сильно искажая речь говорящих. Тем не менее, надо сказать, княжич был и правда симпатичен. Не смазливой такой красотой, а просто приятный, довольно крепкий мужчина с обаятельной улыбкой. И вовсе даже я на него не запала. И совсем даже не была очарована. Просто где-то там, в груди, растекалось тепло и скатывалось куда-то вниз живота горячей волной. Мне хотелось смотреть в эти красивые, ну, симпатичные серые глаза, чувствуя, как меня затягивает их взгляд, постепенно из теплого и живого, становящийся надменным и холодным. Как же мне хотелось стереть с его лица эту надменность и вернуть ту теплоту, что буквально секунду назад я успела заметить, ухватить, зафиксировать в своей памяти. Все слова разом вылетели из моей головы. Меня хватало только на то, чтобы стоять и улыбаться, пялясь на княжича. «Сашенька», — обратился ко мне папенька таким сладким голосом, которого я у него и не припомню, — обычно мне доставалась только строгая Александра, и то в редких случаях, когда его светлость соизволит вообще заметить, что у него есть старшая дочь. «Сашенька, я не буду ходить вокруг да около. Скажу тебе сразу. Княжич Инвар попросил твоей руки. Сейчас мы договариваемся о дне свадьбы. Помолвка будет завтра». Это было сказано так, будто это не моя жизнь делает резкий поворот, а папенька выгодно прикупил нового коня и радостно делится удачной покупкой в кругу семьи. Меня несколько покоробило то, что у меня даже не спросили согласия на этот брак, а просто обухом по голове огорошили такой новостью, поставив перед фактом. Но я настолько обалдела от улыбки и взгляда этого симпатяги, что не обратила на это никакого внимания. Да и какие могут быть сомнения? Конечно, я согласна. Я не могла ничего ответить, просто стояла и глупо улыбалась во все свои 32 зуба. Княжич же снова начал мрачнеть. Прилепленная на его лице улыбка становилась все более искусственной, а панику в глазах ему уже сложно было прятать. Папенька, похоже, понял, что пора прекращать это представление, и отправил меня к себе готовиться к завтрашней помолвке. На подгибающихся ногах я выплыла из кабинета, старательно, хотя и не очень успешно, пытаясь не свернуть по дороге статуэтки, стоящие по обе стороны от двери. Их громкое «бамс» и «звяк» не могло заглушить мое грохочущее набатом в груди сердце. Насколько я счастлива была тогда, выходя из папенькиного кабинета, настолько же оказалась потеряна теперь, после услышанного разговора моего почти жениха с его дядей.